Глава 3. Это была лишь информация к размышлению, после чего дверь снова открылась, и оберст вышел. Он понял, что ему предложили. Однако боссом элеватора являлся Эрнандо Ориенти. Железный Эрнандо, как называли его те, кто пытался интриговать, чтобы занять его место, но потерпел поражение. «А тут вот так просто. А не хотели бы вы?» Нет, оберст имел определенные амбиции, но он не был безумцем, чтобы атаковать элеватор и валиться на обочину с пробитой башкой, как сотни других наемников. Заводской пустырь был заметной организацией, но что он такое против элеватора? Так, просто блоха. И тем не менее предложение поступило. А в том, что это предложение, оберст не сомневался. Он вернулся к своему экипажу, плюхнулся на роскошный диван, и машина поехала. А в номере ничем не примечательного мотеля остались трое. Их работа еще не закончилась. «Надо выяснить, что это за полицейский такой», – сказал один из троих, поднимаясь. Он прошелся по номеру и присел на кровать, чтобы проверить, насколько она мягка. «Предлагаю упростить задачу», – сказал другой, вытягивая под столом ноги. «Каким же образом?» «Нужно надавить на здешних политиков, ну или просто хорошо попросить. Пусть этого полицейского перебросят на место, где ему будет не так просто затеряться среди городской толпы. Вот тогда мы и увидим, какие к нему тянутся ниточки». «Ага, если они вообще есть, эти ниточки», – буркнул третий из присутствовавших. И, достав из кармана коробочку для пилюль, забросил парочку в рот. «Магнитное рассогласование?» – спросил сидевший рядом. «Оно самое. Я вижу, ты перешел на третий номер. Второй не помогает. Нужно переформатирование». «Без тебя знаю. Предлагаю прямо сейчас заняться здешними политиканами, поджарить им задницы и до вечера убраться к себе на гольяр. А то меня от здешней сухости уже пучит». «Да, сухость здесь зашкаливает», – согласился тот, что сидел на кровати. Он еще раз провел ладонью по шершавому покрывалу и сказал: «И как только они спят на этом, я б не смог». «А что, слишком жестко?» «Слишком мягко. Ну ладно, хватит болтать. Пора». Все трое поднялись и вышли в коридор. «Куда едем, сэр?» – спросил старший секьюрити у главы комиссии. «В Гринланд». Через 5 минут, погрузившись в машину, они уже неслись по шоссе в сопровождении еще 3 автомобилей охраны. Развалившись на широком диване, все трое молчали, поглядывая в окно на проносившиеся пейзажи. «Природа здесь пышнее, чем у нас», – сказал один. «Другая сторона сухости воздуха», – добавил другой. «Думаете, в элеваторе выгорит?» – спросил третий. «Выгорит. У нас там 2 агента. Один явный. Он поведет службу безопасности по ложному пути. А другой основной», – ответил ему коллега и снова достал коробочку с пилюлями. «А этот полицейский?» «Что полицейский?» «А что, если он агент ИСБ?» «Нет, он не агент», – возразил тот, что сидел с другого края дивана и смотрел в окно. «Почему так думаешь?» «Если он действует дерзко, он не из СБ, это не их стиль». «А если они поменяли стиль для такого-то случая?» «Вряд ли». «А я, пожалуй, соглашусь с Леоном», – сказал тот, что принимал пилюли. «В данном случае это может быть рука имперцев. Площадка на пустыре – наш самый заметный актив, и через него пытаются выйти на нас, поскольку в гольяре у нас все прикрыто». «Согласен, у нас там прикрыто, но мы с вами упускаем еще один вариант». «Драккины?» – уточнил Леон. «Драккины. Но это не их территория. И не наша. Кто первым захватит, тому она и достанется». «Подумать только! Мы один народ, и уже сколько столетий ведем войны!» – произнес Леон и вздохнул, отворачиваясь к окну. Его спутники недоуменно переглянулись, и тут Леон засмеялся. «А здорово я вас поддел, да?» Спутники заулыбались. «Сэр, куда нам в городе?» Прозвучал из динамика голос старшего секьюрити. «К полицейскому управлению, Кларенс», отозвался тот, что сидел посередине. «Принято». «А почему к управлению, Саймон? Полиция не самая главная власть в Гринланде», – удивился тот, который злоупотреблял антимагнитными пилюлями. «Полиция знает много и стоит недорого по сравнению с центральной властью. Узнаем, чем дышит город, а потом направимся к мэру». «Ты непревзойденно мудр, Саймон», – заметил Леон, отвлекаясь от созерцания природных красот за бронированным стеклом. «Спасибо, приятель».